кажется, никаких преступлений не сделали, нигде ничего не нарушили, но посадили в тюрьму. И говорит, как Павел, кто там, Сила, кажется, был, не помню кто, напомните, спонтанно пришло, молясь, воспевали Бога, помните? Темничный страж получил приказание, забил их ноги в колоду и исчерп. Смотрите, что значило для них, что они знают, для чего они призваны? Ни за что попали туда. Ну как ни за что? За то, что совершали дело Божие, кому-то не понравилось. И вот, вот проследите внимательно. У них была вера, они знали, что они должны проповедовать Евангелие Божие. И вот поколебались основания темницы. У всех ослабели узы, они стали свободные. И вот когда они увидели, что поколебались основания темницы, если бы они не знали, на что они призваны, что первое могли подумать? Бог нас освобождает, надо бежать. Ну, на что есть что думать? Нам впереди труд предстоит. Господь нас призвал, нас посадили, а теперь Господь разрушил все. Ну что остается делать? Слава тебе, Господи, и вперед! Но они двигались верой. И когда поколебались основания темницы, вы помните, темничный страж, проснувшись, это он так караулил. Я помню, одна сестра, мы приехали в собрание утром, она говорит, знаете, что говорит, братья? А я, говорит, я работаю ночным сторожем. Когда я спала, говорит, мне приснилось сновидение, что вы приедете. Знаете, я думаю, зачем ты это говорила? Она сторож, на что и она спала, и сновидение приснило. Ну, ты хоть не говорила бы, чтобы в эту ночь. А то как-то оно смешно получается. Он тоже спал. Он спал. И когда эти основания темницы поколебались, и когда он увидел, что узы ослабели, то он понял, что беда ему. И он хотел себя умертвить. Вы помните, что Павел сказал? Он знал, что его призвание спасать. Он команды не получал. Павел, убегай скорее. Говорит, не переживай, мы все здесь. Никто из нас не собирается бежать никуда. Говорит, государи мои, что мне делать, чтобы спастись? Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. Вы знаете, что там все пошло, как говорят, наперекосяк. Он забыл, что они узники, собрался, завел их домой, начал кормить. Слушай, ты сторож, тебе ж голову снимут. Ну вы подумайте. Он сторож в темнице, в тюрьме. Он собрался, кинулся и пошел домой, там перевязал раны, назвал их государи мои и так далее, и так далее. Если бы апостол Павел думал о своей жизни, он бы не смог сделать это дело. А там большой переворот получился в сознании и стража темничного, в сознании всех, кто его дому принадлежал, и так далее, и так далее, и так далее. И Бог все устроил. Вы помните другие случаи? А говорит, повелел его искать, не нашел, и велел их казнить. А этого стража никто не казнил. Посылают утром, отпустите их. Вы помните эти события все? Они что говорят, это вы нас били, а теперь хотите тайну отпустить. При всем народе объявляйте. И забыл и страж, забыл все, что он нарушил все законы. А это были строгие законы. Ну, остался жить, потому что здесь действовала вера. Потому что апостол Павел был послан туда, чтобы спасти. Чтобы Бог явил свою силу и славу. Он делал дело. И он знал, что он делает. И здесь человеческому не было места. По-человечески надо было бы не так делать. Если касательно сторожа или стража, надо было его связать опять, потому что он все законы нарушал. Никто не объявлял Павла свободным на то время. И Павел тоже спокойно шел туда вместе с ним, понимающий все, к чему-то ведет. Но вера, она разрушает все преграды, которые создаются, ну, в жизни людей. Я уже говорю не о тех конкретных людях, а вообще о нас. Но для этого надо, чтобы было дело веры. И верить, что так все хорошо обойдется, это действительно надо было верить. По-человечески никаких шансов у меня было ни Павлу, ни стражу, ни узникам. Да и узники, я думаю, никто не убежал. Об этом Писание не говорит. Сколько их там было, но никто не знает, но все кончилось хорошо, благополучно, потому что это было дело веры. Это Господь послал, и они знали, что они делают. И здесь апостол Павел как раз-то и напоминает, чем отличались фессалоникийцы. «Непрестанно памятуя ваше дело веры». Ну и дальше «труд любви». Вы, наверное, знаете, что труд может быть совершен и не по любви. А Бог как раз ценит труд любви. Многие из вас работают, потому что любят свою работу. Наверное, многие не совсем, но работаем, потому что надо работать, кусок хлеба иметь. Это труд, но это труд, это как обязанность. И даже в отношении друг друга. Труд – это уже конкретное действие. Для совершения дела, чтобы совершить дело, нужен труд. Вот как раз я подхожу к другому моменту, который также, ну, надо держать во внимание. Труд любви. Наверное, в вашей жизни было когда-нибудь, когда вам кто-то помогал, может быть, даже вам это очень надо было, но когда вы замечали, что это делается с недовольством, вам это радости не доставляло, потому что это не был труд любви. И вы говорили, ну, я помню однажды такой случай, когда говорили, слушай, но ты его больше ко мне не присылай, не надо. Поэтому это был труд, но это было это бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, это вот такое было. С таким вот лицом перекошенным, говорит, не, мне его больше, не надо его помощи, не надо. Потому что это труд, с одной стороны, вроде бы, какая тебе разница, бурчал он, или пел, или он ругался, но он же сделал. А все равно не то. Все равно не то. Потому что все-таки вот эта сторона материальная, она важна для нас, но она не главная. Нам удовлетворение приносит то, когда мы друг с другом имеем христианские общения любви. Когда мы, ну, довольны друг другом. А если так вот просто, ну, не доставляет радости. И Павел очень хорошо об этом знал, и увидел именно фессалоникийцам, что в самом деле они с любовью это делали. Это был труд любви. Поэтому, наверное, ни я, ни вы, когда что-то делаете, я не думаю, чтобы думать о какой-то награде. Уже когда мы сделаем, когда вот такие рассуждения друг с другом, то мы можем сказать, что, ну, будет награда. Но когда делаем, просто делаем. Просто делаем, и все. И если это не будет труд любви, оно просто все сгорит. Оно сгорит все. То думаю, если мы даже теперь не думаем об этом, то все-таки обидно будет, когда сгорит. То уже пусть лучше не думаем теперь, потому что мы вообще не понимаем, что такое награда будет на небе. Допустим, я лично хоть немножко и заглянул, где-то Бог показал, где-то что-то, но вообще не представляю, не могу представить, что она вызовет во мне. Как земной человек я вообще не понимаю. Если я сегодня думаю, то я думаю, Господи, спаси, да и все. Хотя Бог говорит, спасти еще то самое маленькое, еще есть награда. Но кто ее знает? Может быть, кто-то из вас есть такого высокого полета, что вы не только о спасении думаете, но и награде. Я, например, не думаю, потому что я не понимаю этих вещей. Я просто делаю то, что я могу. Не говорю, что у меня все идеально, но делаю. Спасение свое я не думаю. Но поймите меня правильно, как бы я ни думал, но спасение Христос совершать, я об этом не забочусь. Только поймите меня правильно, я не безразличен к тому. Но я понимаю, что моя задача – это исполнять волю Божию, делать то, что я знаю. А спасением Христос занимается. Сегодня многие люди мучаются вопросом, как мне спастись. День это дня, эта мысль их буравит, она их как спаси? Да никак не спасешься. Если Господь сказал, то я спасу, то от всего сердца, от всей души исполняй волю Божию, молись. А спасение Бог совершит, Он знает, что с тобой делать надо. Так просто голову морочишь, мучишься, а себя-то не спасешь никак. Боюсь, чтобы вас своим рассуждением заблуждение не завести. Чтобы вы после не стали относиться безразлично. Я не безразличие говорю. Я говорю о том, что я понимаю, я об этом не думаю. Я думаю, как мне исполнить волю Божию. А уже Христос думает, что со мной делать надо, чтобы меня усовершить и спасти. Это Его работа. И Господь прямо сказал, когда задали вопрос, Господи, кто же может спастись тогда? Вы помните, речь шла о том, что богатого богатства не спасет. Вот, если богато не спасет, то кто-то спастись может. И Господь сказал прямо, человеком это что? Невозможно. А Богу все возможно. Поэтому я просто хотел бы не разбить вашу ревность своими словами, но все-таки направив то русло. Не знаю, насколько это мне удалось, но я право, что я не забочусь об этом. Я молюсь, я ценю этим. Но говорю, Господи, делай все, что ты можешь, но спасай. Ты же знаешь, где я могу споткнуться. Ты знаешь, где я могу из рамок выйти. Ты знаешь, спасай. И Христос обещал. Он сказал, что я все с вами во все дни и до скончания века. Для чего? Чтобы ходатайствовать, чтобы спасать, чтобы таким образом устроять нашу судьбу, чтобы мы к вечности подошли готовыми. Но это не исключает и нашего старания. Потому что можно подумать, что вообще не надо стараться. Сегодня есть такое учение, не надо ничего, не надо, Бог сам спросит. Я такого вам не говорил сегодня. Может, кто меня понял так, но я такого не говорил. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы не томились от того, от чего не стоит томиться, а просто предать в руки Божии. Ну, конечно, если Бог что-то советует, здесь однозначно, хотим мы или не хотим, понимаем или не понимаем, но ради же нашего спасения надо делать то, что Он сказал. Потому что если это исключить, тогда Христос не будет гарантировать нам спасение. Что ж ты делаешь лишь бы что, ходишь лишь бы куда и что на что-то надеешься? Оно и такое может быть, но это ненормально, это неправильное мышление. Так не должно быть. Труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим. И терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа. Терпение. Это именно то, без чего невозможно сегодня прожить, без чего невозможно совершать никакой труд. И вы помните, когда апостол Павел говорил о своем служении, вообще не только о своем, но об апостольском служении, то он сказал, признаки апостола перед всеми вами в в первую очередь оказались. Вы помните, что стоит следующие слова? Всяким терпением, а потом уже чудесами, знамениями и так далее, и так далее. А на первом плане всякое терпение. Без терпения ничего невозможно достигнуть. Даже иногда просто, чтобы послушать человека, надо иметь терпение, правда? Правда?